Как дела у детей? Было приятно познакомиться с ними. У них все хорошо, они начнут свои занятия через несколько дней после того, как устроиться. Послушай, Римуру сама, вчера ты выглядел действительно хорошо, заботись о детях. Это заставило меня задуматься. Ты бы хотел иметь от меня ребенка, сказала она, и на ее лице появился небольшой румянец. Ближе к концу ее голос стал тише. Встав и подойдя к ней, я схватил ее за левую руку, за руку, на которой у нее было кольцо. Знаешь, я не думаю, что это была бы плохая идея. Однако я не думаю, что сейчас подходящее время. В мире все еще много угроз, о которых нужно позаботиться, прежде чем это станет безопасным. А также, сказал я, касаясь кольца, которое она надела на свой безымянный палец. Может быть, было бы лучше сделать это полностью официальным раньше. Свадьба была бы не так уж плоха. Прежде чем что-либо еще могло произойти, раздался стук в дверь, нарушающий настроение. Я почувствовал, как Шуна сжала мою руку, и когда я оглянулся на нее, у нее было раздраженное выражение лица, прежде чем отступить. «Вздох, войдите», — сказал я, также немного раздраженный. Саука вошла в комнату и объявила мне: «Лорд Римуру, прибыли посланники из династии чародеев Сариона. Они хотят поговорить с тобой». Она замолчала в конце, когда ее отвлек взгляд Шуны. Когда я похлопал Шуну по голове, ее взгляд исчез, прежде чем я сказал: «Хорошо, организуйте комнату для переговоров, чтобы мы могли встретиться. Кроме того, сообщите Вильдоре, чтобы он был наготове. В худшем случае он может стать хорошим сдерживающим фактором против объявления войны со стороны Сариона». «Поняла», — сказала Саука, прежде чем исчезнуть со своего места. «Я пойду приготовлю закуски», — сказала Шуна после ухода Сауки. В комнату вошел хорошо одетый светловолосый мужчина, за которым следовали 4 человека в военной форме. Темноволосый мужчина, который стоял позади него, говорил от имени группы: «В настоящее время присутствует эрцгерцог династии чародеев Сарион Иральд Гримвальд». С легким поклоном Иральд заговорил следующим: «Приятно познакомиться с вами, лидер Лиса Джура. Я прибыл сюда по приказу королевы Эльмисиэль Русарион. Мы здесь как представители, чтобы лучше узнать вашу нацию. Позади меня стояли Ригурд, Шион, Бенимару и Шуна с приготовленной едой. Как только они закончили говорить, заговорил я: «Я тоже рад познакомиться с вами, эрцгерцог Иральд. Я повелитель демонов Римуру Темпест, лидер Лиса Джура и Джистова. Король Римуру, прежде чем мы начнем, у меня есть личный вопрос. Вы знакомы с авантюристкой по имени Эллин? Она должна быть членом команды, возглавляемой кем-то по имени Ковал». «Да, она, как правило, проводит много времени здесь со своей группой», — ответил я, зная, к чему это приведет. «Так это был ты. Ты был тем, кто морочил голову моей дочери. Когда я получил ее письмо, я не хотел в это верить, но теперь я знаю, что это правда», — сказал Иральд, начав произносить сильное магическое заклинание. «Магическое глушение». В следующий момент заклинание было остановлено мной, и все посланники были окружены клинком у их шеи. Место, в котором они стояли, было покрыто нитями, которые едва можно было разглядеть невооруженным глазом. «Эрцгерцог Иральд, должен ли я воспринимать это как объявление войны? С твоей дочерью все в порядке, и я не морочил ей голову. Она просто старый друг из тех времен, когда Темпест был маленькой деревней. Хотя, находясь в Гомункулусе, твое истинное тело в безопасности, не слишком ли это неконтролируемо со стороны представителя страны?» — сказал я, выпуская небольшую часть своей ауры повелителя демонов. «Я прошу прощения, король Римуру, это был план проверить ваш ответ. Оглядываясь назад, я должен был действовать более корректно для моего положения. Моя дочь говорила, что вы не проявляете агрессии по отношению к людям и соседним с ними расам, и я хотел посмотреть, правда ли то, что она сказала. Я надеюсь, что ты не будешь держать зла на Сарион за мои действия», сказал Иральд с оттенком паники на лице. «Когда я отмахнулся от отряда теней, они исчезли, забрав все признаки того, что они были там. Я агрессивен только по отношению к тем, кто нападает первым. Поскольку это было неудачное заклинание, я не буду принимать его близко к сердцу. Если вы хотите спросить об Эллин, вы можете задать ей вопросы сами. Как только мы закончим здесь, она должна быть где-то в Темпесте прямо сейчас. Спасибо, что ты так быстро разгадал мое заклинание, и тот факт, что ты знаешь, что мы в телах гомункулов. Ты, должно быть, довольно искусен в магии, не так ли?» «Да, Теперь мы должны начать правильно. Конечно, я прошу прощения за то, что сбился с пути. Первый вопрос, который я должен был задать, это: как ты стал повелителем демонов? Рассказав им сокращенную версию этого, я закончил словами: и после победы над армией это произошло случайно. Королева лабиринта Рамирис и повелитель демонов Милим пригласили меня присоединиться к ним. И поскольку это отбило бы охоту у других людей нападать, я согласился. Ты знаком и с повелителем демонов Рамирис, и с повелителем демонов Милим. Означает ли это, что вы намерены начать войну с Фалмутом? Спросил Иральд, серьезно глядя на меня. Нет, война уже выиграна. Король Ледмарис полностью сдался. Это так? Тогда как насчет Джистова? Вы сказали, что вы были лидером Джистова, но, насколько нам известно, Джистав принадлежит повелителю демонов Клейману. Ты помнишь инцидент с Харибдой? Это был Клейман, он готовил армию, чтобы захватить мою страну и лес Джура, поэтому я отомстил. Теперь я король Джистова, нет смысла скрывать это, так как это довольно скоро станет достоянием общественности. Тогда что случилось с повелителем демонов Клейманом? Он мертв. После минуты молчания переговоры продолжились. Он спросил о моем союзе с Блюмундом и Дваргоном, затем он спросил о Западной Святой Церкви. Ты враг Церкви Светоносного только за то, что ты монстр. Что ты собираешься делать, если они нападут? Это не будет проблемой. Я недавно встречался с одним из представителей Церкви, Хинатой Сакагучи, и мы смогли прийти к соглашению. Между нами двумя не будет никаких враждебных отношений. Впечатляет, королевство, которое вы построили, так сильно выросло за такой короткий промежуток времени. На бумаге пока в этом нет ничего плохого. У вас есть надлежащие связи и союзы, ваше местоположение великолепно. Ваши люди сильны и счастливы. И я прогулялся по городу, прежде чем приехать сюда, и это, без сомнения, красивый город с хорошей технологией. У меня есть только один последний вопрос к вам. Что ты собираешься делать со своей силой? Я планирую защитить свой народ. Я говорил это многим людям раньше, но я скажу это снова. Мне нравится этот мир. Я думаю, что это великий мир с множеством возможностей и возможностей для изучения. Я хочу защитить всех тех, кто следует за мной, и я хочу иметь мир, в котором мои люди могут быть счастливы и жить, не беспокоясь о своей безопасности. Но я знаю, что мы монстры, а это не то, что легко принимается большинством королевств в мире прямо сейчас. Поэтому мне нужны силы, чтобы защитить его. Причина, по которой я не буду сдерживаться, защищая свою страну, заключается в том, чтобы отправить сообщение. Нас не будут уважать и принимать, пока они не поймут, что не смогут победить нас. Поэтому я буду продолжать становиться сильнее и увеличивать силу своего народа. Причина, по которой я заключил союз с Блюмундом и Дваргоном, заключалась в том, чтобы отправить еще одно сообщение. Если вы пришли к нам с дружескими намерениями, мы можем быть в дружеских отношениях. После того, как я закончил говорить, Иральд встал и слегка усмехнулся, прежде чем снова поклониться. Я еще раз приношу извинения за свои действия в начале этой встречи. С полномочиями, данными мне моей королевой, я хотел бы просить об установлении дипломатических отношений с вашим королевством. Мы принимаем, есть много вещей, которые я хотел бы обсудить с вашим королевством, поэтому после окончания празднования будет самое время поговорить о них. Вы знаете о дороге, которая была построена в Дваргон, и я хотел бы создать еще одну дорогу в Сарион среди прочего. Я сообщу об этом моей королеве на обратном пути. Я думаю, мы закончили разговор, так что мы уходим. Мы останемся в Темпесте на несколько дней, прежде чем уедем. О, и последнее. Я знаю, что ваша королева довольно занятый человек, но сообщите ей, что она приглашена на фестиваль. Как и вы, эрцгерцог Иральд, мы обязательно будем рады приветствовать вас, когда вы вернетесь. Спасибо вам за... В этот момент в дверь просунулась загорелая голова блондина. Римуру, я должен был войти, я не был уверен, стоит ли мне продолжать ждать снаружи, сказал Вилдора. Вздох, после фейспалма я сказал: эрцгерцог Иральд, может быть, вам стоит познакомиться с одним из стражей Темписта, Вильдора, штормовой дракон, от Эральда Гримвальд. Он чуть не совершил огромную ошибку в начале. Если бы он начал войну против страны, которую его королева попросила проанализировать, у него были бы большие неприятности. Элмизия не убила бы его, но она бы позаботилась о том, чтобы придумать творческое наказание, которое заставило бы его пожалеть, что он не продумал все должным образом. Королева Элмизия была его племянницей, он был с ней с тех пор, как она была маленькой. Если бы вы знали, как она вела себя с теми, с кем она близка, вы бы задались вопросом, действительно ли она королева одной из сильнейших наций. Ее наказания близким не причиняли физического вреда, только психологически. По крайней мере, так было в случае с Иральдом. Если бы Иральд был более спокойным, почти детские наказания, которые она бы назначила, не повлияли бы на него. Увы, это было не так. Встреча с лидером нации Джура прошла довольно хорошо, если вы проигнорировали начало. У него уже сложилось положительное мнение о Темпесте из писем, которые ему присылала его дочь. После прогулки по городу он получил еще большее впечатление, глядя на счастливые улыбки горожан. Но он был готов вытащить Эллин из страны, если это окажется опасным. Человек по имени Ремуру был тем, на кого не следовало нападать безрассудно. Он смог снять свое магическое заклинание за секунду, и он даже определил, что они не использовали свои настоящие тела, чтобы прийти сюда. Благодаря знаниям, которые они собрали о нападении со стороны Фалмута, они обнаружили, что ответ от Темпеста был выполнен быстро и тихо. Если бы не информационная сеть Элмизи, они, возможно, никогда бы не узнали, что произошло. Слушая, как он небрежно вспоминает свой опыт, Иральд сделал несколько мысленных заметок. Все свелось к последнему вопросу, который он задал, чтобы понять, должен ли Сарион относиться к Темпесту, как к союзнику, или они должны уничтожить их, прежде чем они станут слишком большой угрозой. И ответ, который дал Ремуру, вернул ему некоторые воспоминания. Он слышал подобный, но другой ответ в прошлом. Глядя в глаза человека, который произнес эти слова, Иральд решил довериться своей интуиции и попросил установить дипломатические отношения. Он был готов уйти, чтобы встретиться со своей дочерью, прежде чем кто-то прервал встречу. «Я забыл. Что за оправдание? Я забыл. У них была такая огромная карта, спрятанная до конца. Я чуть не начал войну против Вилдоры. Наше старое королевство было разрушено ребенком одного из истинных драконов. И я чуть не начал войну с одним из них. Иральду было тяжело в гостиничном номере, который он забронировал. Папа, все в порядке. Ремуру, хороший парень. Я уверена, что ты мог бы решить проблему, если бы до этого дошло. Он очень мил с нами, большая часть снаряжения, которая есть у моей группы, была предоставлена им. Я уверен, что он не начал бы войну из-за чего-то подобного. Эллин пыталась утешить своего отца. Он не только скрывает Вилдору, но и теперь пытается забрать мою дочь, подкупая ее подарками. Иральд продолжал высказывать свое мнение, пока Эллин не ударила его по голове. Это не так, мы только что подружились, так как знаем друг друга так долго. Друзья хорошо помогают друг другу. Кроме того, он также подарил подарки Ковалу и Гида, а не только мне. Эллин попыталась урезонить своего отца. Но нет, разве ты не видишь, вот как они тебя достают. Они заставляют тебя думать, что все это просто так, а он просто дружелюбен, и бам, теперь ты у них в руках. Этот спор продолжался еще некоторое время. Чрезмерно заботливый отец против своей дочери. Глава 35. Испытание на прочность. Набасты. Хандзи Масаюки от первого лица. Масаюки был обычным школьником. Однажды, возвращаясь домой из школы, он обнаружил, что больше не находится в своем мире. Все это произошло в мгновение ока. В тот момент, когда он моргнул, он оказался в другом мире. Пытаясь сориентироваться в новом месте, в котором он оказался, он в конечном итоге пробудил уникальный навык под названием «Избранный герой». Это было величайшее событие, которое могло когда-либо случиться с ним, и в то же время он надеялся, что никогда не пробудит его. Этот навык давал ему несколько преимуществ. Одним из них было героическое понимание, которое позволяло ему понимать любой язык, избавляя его от проблем, связанных с невозможностью общаться с людьми в этом новом мире. После защиты девушки, которую он только что встретил, уникальный навык полностью пробудился, и это дало ему следующие навыки. Героическая аура. Он выпустил всепоглощающую ауру, которая заставила меньших врагов застыть на месте. И есть большая вероятность, что они будут благоговеть перед аурой и будут готовы следовать приказам пользователя. Героическая компенсация. Она дает пользователю огромную удачу, в результате чего все его атаки становятся критическими атаками. Этот эффект также применим к союзникам. Это также имеет дополнительное преимущество в том, что любое действие или слова выбранного героя будут интерпретироваться окружающими в положительном свете. Героическое очарование. Оно пробуждает сердца любого, кто наблюдает за пользователем в действии, уменьшая их страх и стимулируя их храбрость. Любой, кто пострадал, получает повышенное доверие к пользователю. В качестве другого эффекта любой, кто потерпит поражение от пользователя, будет вынужден присоединиться к ним в качестве их компаньона. Этот эффект применим ко всем монстрам, не являющимся нежитью. Героический поступок. Он помогает на пути к тому, чтобы стать героем. Масаюки все еще отчетливо помнил это, когда голос мира сообщил ему об этих навыках. Если бы не это, его, вероятно, избили бы до полусмерти. Каким-то образом после того, как он приобрел это, он оказался под давлением своих недавно приобретенных последователей. Он стал авантюристом, и его имя распространилось по всему миру как герой со скоростью света Масаюки. Для многих других людей это была бы лучшая жизнь, о которой они могли бы мечтать, но для Масаюки он чувствовал себя немного мошенником. Его называли героем скорости света, потому что люди верили, что он побеждал любого так быстро, что двигался со скоростью света, но на самом деле он ничего не делал. Каждый человек, с которым он сражался, либо просто падал и сдавался из-за его ауры, либо о нем заботились его товарищи. И не только это, но даже когда он хотел получить минутку покоя, его заставляли совершать героические поступки. К этому моменту он уже привык к этому, но это все еще заставляло его задуматься, на что была бы похожа жизнь обычного человека. Крики Масаюки, которые публика выкрикивала всякий раз, когда думала, что он сделал что-то крутое, запали ему в голову. Каждый раз, когда он слышал это, он чувствовал себя именинником, которому приходится стоять перед всеми, пока они поют с днем рождения. Это стало его повседневной рутиной, ходить со своей группой и стоять рядом, пока они обо всем заботятся. Одного его присутствия там было достаточно, чтобы понизить боевой дух врагов и добиться быстрой победы. Это продолжалось до тех пор, пока прямо перед ним не появилось письмо. Оно буквально появилось из ниоткуда и упало ему на колени. Оно гласило: «Привет, Масаюки, я предполагаю, что ты из другого мира, верно? Ваше имя звучит по-японски. В любом случае, здесь есть такой же человек из другого мира. Я слышал обо всем, чем ты занимался, и это должно быть довольно утомительно, верно? В любом случае, у меня есть приглашение для тебя. С тех пор, как я пришел в этот мир, я построил свой собственный город, в нем много вещей из нашего старого мира. Еда, ванные комнаты, горячие источники, все, что угодно. Если бы не ограниченные технологии, у нас были бы видеоигры, но пока у нас есть только манга, которую я смог воссоздать. Довольно скоро у нас будет фестиваль в моей стране, и я хотел бы передать вам приглашение. Страна Темпест, в лесу Джура. Не стесняйтесь заглядывать, если хотите отдохнуть от всей этой героической работы. Кроме того, вы можете услышать, что я повелитель демонов. Я не уверен, насколько вы знакомы с тем, что просто происходит, но это вроде как только что произошло. Я вернулся в свой город после посещения Инглизии, и на следующий день я был повелителем демонов. С ума сойти, как все происходит, верно? Римуру Темпест, лес Джура. Темпест. Дата фестиваля. Глаза Масаюки расширились, когда он прочитал письмо. С ума сойти, как все происходит, может быть, он был похож на него. Манга, еда, теперь он был уверен, что должен встретиться с этим человеком по имени Римуру. На самом деле, он вспомнил, как некоторые члены его отряда говорили о том, что в лесу Джура появился новый повелитель демонов. Может быть, если он поговорит с ним, они смогут найти способ решить его героическое состояние. Его мысли были прерваны, когда из ниоткуда появились еда и манга. Еда, которую он увидел, чуть не вызвала слезы у него на глазах. Сколько времени прошло с тех пор, как он ел подобную еду. И манга была единственной частью его любимой манги, которая была о мальчике, который хотел стать королем пиратов вместе со своей командой пиратов в соломенных сомбреро. После того, как он закончил есть, он выскочил из своей комнаты и сказал: «Мы направляемся в Темпест. Лидер собирается победить нового повелителя демонов», — крикнула одна из членов его команды, Бонни. «Нет, это не так», — сказал Масаюки с улыбкой. «Поехали». К сожалению, его настроение испортилось, когда он слушал, как его группа говорила о том, каким скромным он был, держа свое нападение на повелителя демонов в секрете. Ремуру от первого лица. В настоящее время я катался на ранге по лабиринту с Рамирис на голове. Она использовала мои рога, чтобы направлять меня, и я управлял ранга, следуя указаниям, которые следовали от нее. Поскольку я был в действительно хорошем настроении, я согласился с этим. Я нес на руках Лису, которую спасли от Клеймана. Я дал ей имя Кумара, и в данный момент она спала. Мы направлялись туда, где были спасены насекомые, которых я спас, чтобы проверить прогресс. Посмотрите, как идеально организован лабиринт. Я потратил много дней, не покладая рук, чтобы привести его к тому, что есть сейчас. Идеальное место для тренировок. С моим недавно созданным браслетом воскрешения никто из тех, кто его носит, не способен умереть внутри подземелья. А когда Вилдора выпускает свою ауру, внутри нее начинают появляться монстры. Так что не стесняйтесь посылать всех новичков учиться, Рамирис говорила с гордостью в голосе. Поскольку было ясно, что она ищет похвалы, я решил погладить ее по голове. Ух ты так хорошо поработала. Я понимаю, почему тебя называют королевой лабиринта. Ах, прекрати, ты меня раздавишь, сказала она, отталкивая мою руку. Ты что, смеешься надо мной? Спросила она с взволнованным выражением лица. Хммм, нет, я так не думаю. Хорошая работа, Рамирис. Сменив тему, надеясь, что я не замечу ее смущения, мы наконец вошли в комнату с насекомыми. И я был очень удивлен, увидев их рост. Все они выросли в размерах, и, взглянув на их могли-менты, они показались мне намного сильнее с тех пор, как я видел их в последний раз. Отчет, испытуемые. Жук Зигион, пчела Апита, жук-убийца Джузу, богомол Маймай и паук Силк приближаются к своей первой эволюции. После фокусировки части моглиментов, выпущенных Вильдорой, непосредственно на них, их скорость эволюции была увеличена. Как дела? Вы все, похоже, стали сильнее с тех пор, как начали оставаться в лабиринте. Хочешь устроить тест? Они все начали возбужденно кружить вокруг меня. Я провел с ними много времени с тех пор, как впервые спас их всех. Поскольку я знал, насколько велик их потенциал, я время от времени тренировался с ними. Они действительно наслаждались каждым разом, когда мы тренировали силы, по их мнению, играли. Поскольку они еще не приобрели гуманоидную форму, я мало чему мог научить в физическом бою, но я помог им лучше использовать свои навыки. Ты уже знаешь правила. Выкладывайся и не волнуйся за меня, со мной все будет в порядке. Я не буду использовать ни одно из твоих умений, ни одно из уникальных или более высоких умений, если ты не используешь их первым. Если ты будешь делать добро, я дам тебе награду. Кумара, Ранга, хотите присоединиться? Да, мастер, сказал Ранга с волнением. Его хвост начал вилять на сверхзвуковой скорости, но он быстро взял себя в руки, чтобы не сдуть Рамирис ветром, который он создал. Рамирис улетела в безопасное место, а затем показала мне поднятый большой палец, давая понять, что готова смотреть. Хорошо, сказал я, рисуя круг диаметром 5 футов, 1,5 метра. Если ты сможешь заставить меня выйти, ты выиграешь. Стоя в середине, я посмотрел на Рамирис. Готов, готово, вперед, она закричала. В этот момент вокруг меня начал формироваться кокон. Он был изготовлен из шелка с искусным использованием универсальной нити. Каждая отдельная нить, которая образовывала кокон, имела различные эффекты, которые работали для создания самого смертоносного оружия. Разъедающий, обжигающий, замораживающий, шокирующий, всего понемногу. Прежде чем мое зрение было заблокировано нитями, я увидел, как Ранга и Джузу исчезли в тени. Активировав навык, которым я почти не пользовался с тех пор, как получил его от Харибды, я уничтожил нити вокруг себя. Лазерный взгляд. Ярко-красный луч прорезал углы и продолжал менять направление, чтобы перерезать остальные нити, удерживающие кокон вместе, с помощью контрольных частиц. Подделанная версия омега-лучей Дарксайда. Почувствовав электричество над собой, я создал щит, используя землю вокруг меня, как раз вовремя, чтобы заблокировать его. Зигион уже научился у меня многослойному барьеру и использовал его, так что я не мог просто отбить им удар. В тот момент, когда я блокировал атаку, Ранга и Джузу вышли из тени рядом со мной и атаковали одновременно слева и справа от меня. Джузу целился прямо в меня своим похожим на шприц ртом, из которого капала какая-то опасная жидкость, а Ранга пытался укусить меня. Я активировал щит на обеих руках и остановил их прямо в тот момент, Когда они собирались добраться до меня, все действовали одновременно. Зигион с огромной скоростью рванул вперед, направив свой рог прямо на меня. Белая обезьяна, вызванная Кумарой, была надо мной с кулаком, покрытым элементом ветра, который увеличивал ее силу, готовая напасть на меня. А позади меня стоял Маймай со своими похожими на лезвие когтями, готовый порезать меня. В этот момент они все сосредоточили свою атаку. Апита был высоко в небе и стрелял в меня ядовитыми иглами. Стихия ветра и грома полностью вышла из-под контроля, готовясь к удару. Теневые копья, созданные шелком, были повсюду вокруг меня. У меня едва было время все обдумать, так как Рафаэль не обладал ни уникальными навыками, ни более высокой категорией. Но у меня было время обдумать план. Мои руки были заняты, а Маймай позади меня использовал изменение формы, чтобы сделать свои когти острее и легче маневрировать, так что изменение формы было исключено. Но было кое-что новое, что им еще предстояло использовать. Астральное тело. Благодаря знаниям, которые я получил о душах от Асмодея и Рафаэля, я смог лучше контролировать свое астральное тело, которое было чем-то вроде моста между душой и телом. Выйдя из моего тела, появилась призрачная версия моей нынешней формы, за исключением того, что у него было 6 рук, по одной указывающей на каждого из монстров. Магический контроль, ледяная зона, волшебное глушение. Мощный взрыв холодной магии поразил всех сразу. Магическое заклинивание остановило работу подготовленных навыков. Все, кто окружал меня, были отброшены назад, и их тела были в основном заморожены. Поскольку магические помехи все еще были активны, они не могли использовать свои навыки, чтобы вырваться из льда. 5. Крикнула Рамирис. Зигион и Ранга, как физически самые сильные, начали пытаться вырваться, используя только свою физическую силу. 4. 3. На льду, который их удерживал, начали появляться огромные трещины. 2. 1. 0. Ремуру Темпест побеждает, сказал Рамирис, подбадривая его и начиная хлопать в ладоши. Зигион и Ранга опоздали сломать лед, Рамирис объявила победителя. Как только они были обездвижены или больше не могли сражаться, начинался обратный отсчет. Через секунду весь лед откололся. Ха-ха-ха-ха-ха, это был довольно короткий бой, хотя я признаю, что ты почти достал меня на секунду. Вы все стали по-настоящему сильными, я горжусь всеми вами. Вы заслужили свои награды до того, как я уйду. А пока, как насчет того, чтобы сделать еще один раунд? Я почувствовал, как во всех них начало расти возбуждение перед битвой, и все они встали, готовые снова сражаться, сказал Зигион через мысленную связь. Подойдя к Зигиону, я положил руку на его панцирь. Могу поклясться, я почти увидел улыбку на лице жука Зигиона. Глава 36. Карион Набасты. После спарринга на некоторое время несколько человек пришли посмотреть матчи. Среди них были Карион и трое зверолюдов. Как только мы закончили, они все спустились с того места, где они наблюдали за боями. Карион, повелитель демонов Ремуру, я пришел поблагодарить тебя. Карион заговорил первым. О, почему это? Ответил я. После возвращения с Вальпургиевой ночи у меня было немного времени, чтобы поговорить с Эльбисом и узнать больше о том, что произошло с Джистовым. Если бы ты не вывез моих людей, у них могли быть проблемы во время боя. На самом деле, если бы вы не напали на Джистов, я уверен, что с моей стороны было бы много смертей. Осознаешь ты это или нет, ты очень помог Евразании, сказал Карион, когда он отвесил короткий поклон, сопровождаемый 3 зверолюдами позади него. Нет проблем, Джистав намеревался напасть на меня после тебя, поэтому я просто последовал наилучшему плану действий. Если вы хотите отплатить мне, вы можете послать несколько человек, чтобы помочь в строительстве дорог. Если прогресс продолжится, как сейчас, в ближайшие пару лет весь континент будет подключен к Темпесту. Карион издал небольшой смешок, прежде чем сказал: «На самом деле, я думаю, что могу сделать для тебя кое-что получше. Но сначала, не позволите ли вы нам устроить короткий спарринг? Есть кое-что, что я хочу подтвердить, прежде чем приму решение. Поскольку ты только что закончил спарринг с теми, кто стоит за тобой, я готов подождать, пока ты не наберешь полную силу. Если ты хочешь, мы можем подраться прямо сейчас. Сейчас я довольно близок к полному баку. Давайте сначала перейдем на большую территорию. Какое окружение вы предпочитаете для боя? Все, что ты решишь, меня устраивает. В конце концов, я тот, кто напрашивается на бой. В таком случае возьми это браслет воскрешения, сделанный Рамирес. Это работает только в подземелье, но это должно вернуть вас, если мы слишком увлеклись. Теперь мы стояли посреди большого поля. Как будто в настоящее время снаружи потолок имитировал небо в течение дня, с облаками тем, что казалось солнечным светом. В отдалении были ряды сидений, на которых сидели все остальные. Несколько человек, работающих над лабиринтом, решили заглянуть посмотреть, и новость о драке распространилась, как чума. Места, созданные Рамирес, теперь были битком набиты людьми, жаждущими посмотреть бой. Карион стоял недалеко от меня, и мы были готовы начать бой. Карион держал в руке большое копье, и у него было серьезное выражение лица. «Я собираюсь выложиться до конца, так что не сдерживай меня, хорошо», — сказал Карион, готовя свое копье. «Альбис, как лидер зверолюдов, собирался быть тем, кто посчитает нас». И в тот момент, когда она сказала «вперед», Карион начал действовать. Трансформация королевского зверя. Тело Кариона повсюду обросло волосами, а его мышцы увеличились в размерах. Пара ястребиных крыльев появилась из его спины, и он сделал выпад копьем в моем направлении. Огромное количество энергии было обернуто вокруг его копья. Он двигался с невероятной скоростью, и копье достигло меня за несколько мгновений. И как только копье почти достигло меня, я поднял руку и поймал его. Повышение физической силы, которое дал мне Айшма, не было шуткой. Гигантская ударная волна была создана из-за внезапного замедления копья, что создало сильный порыв ветра. Воспользовавшись инерцией, которая у него еще оставалась, Карион подпрыгнул в воздух и приготовился ударить меня со всей силы. Однако он все еще держался за копье, так что все, что я сделал, это повернул его, и тело Кариона последовало за движением копья и упало на землю, которая треснула при ударе. Я отпускаю копье, чтобы дать ему возможность отступить. Шанс, которым он не воспользовался, встав, он продолжал пытаться атаковать меня копьем. Я отбил его копье, когда он попытался ударить меня сбоку. Не имея времени поднять его, он попытался использовать рукопашный бой. С каждым его ударом я блокировал его и наносил ответный удар. Удар за ударом, пока я, наконец, не схватил его и не отбросил в сторону рядом с его копьем. «Ты сказал, что будешь стараться изо всех сил, но до сих пор ты не использовал свой самый сильный ход, не так ли?» Бросив на меня недоверчивый взгляд, он поднял свое копье и взлетел в воздух. Звериный рев. Карион начал собирать большое количество маглементов на своем копье. Создание гигантского магического монстра, который полетел в мою сторону. Эта атака была создана для борьбы с большими армиями, поэтому от нее было трудно увернуться. Однако у него был один фатальный недостаток, это был снаряд, Вельзевул. Как только атака была достаточно близко ко мне, она была поглощена, оставляя в эфире шокированного Кариона. «Мне нравится эта атака», — сказал я, вытаскивая свой меч и направляя его на него. «Позволь мне попробовать». Точно так же, как Карион, маглементы начали собираться вокруг моего меча. Тем не менее, они были намного более устойчивыми, создавая более крупное существо. На моем клинке начал формироваться знакомо выглядящий черный штормовой дракон, сделанный из черного света. Основными элементами, из которых он был сформирован, были молния, ветер и пространство. Рев дракона. Большой дракон наставил мой клинок и полетел к Кариону. Он потревожил пространство вокруг себя, когда летел и летел с огромной скоростью. Карион. Трое зверолюдов вскочили со своих мест в надежде добраться до Кариона вовремя, чтобы защитить его, но это было бесполезно. Гигантский дракон открыл свою пасть и съел его, прежде чем создать большой взрыв, не оставив после себя ничего. На секунду в воздухе повисла тишина, прежде чем Карион вернулся к жизни посреди комнаты, благодаря браслету. Он лежал на земле с потрясенным выражением лица, прежде чем начал смеяться. «Куахахахаха, я думал, что со мной покончено, куахахахаха». Поднявшись с земли, он подошел ко мне, прежде чем опуститься на колени. «Сэр Ремуру Темпест, ты не только защитил мой город вместо меня, но и доказал свою силу. Во время Вальпургиевой ночи я осознал, насколько слабым я был на самом деле. Я слышал о том, что ты помогал Альбис с моими гражданами, и хотел вернуться и должным образом обсудить с ней результаты битвы против Клеймана. Ты доказал и тогда, и сейчас, что я не ошибся в своем решении, особенно после того, как я лично посмотрел на ваш город. Я, Карион, хочу быть твоим подчиненным. Если это то, что ты решил, я не откажу в твоей просьбе. С этого момента вы и Евразания будете под моей защитой. Посмотрев в мою сторону, где были три зверолюда, которые выбежали, я увидел, что они стоят с потрясенными выражениями. Видеть, как их лидер умирает и возвращается к жизни, было не тем, с чем они были знакомы. Альбис и Суфия слегка покраснели, прежде чем на секунду замешкаться и опуститься на колени, оставив потрясенного Фобия с открытым ртом. Заметив, что сделали эти двое, он тоже упал. Холодный пот струится по его спине. Толпа людей, которые собрались, чтобы посмотреть на бой, начала взволнованно подбадривать теперь, когда бой был выигран. Может быть, было бы хорошо построить здесь Колизей, в конце концов, ты не можешь умереть, пока носишь один из браслетов Рамирис. Анализ завершен, копия узурпатора прошла успешно. Искусство копия Кариона было скопировано. Боевые искусства Кариона были скопированы. Трансформация королевского зверя успешно скопирована. Рев зверей был успешно скопирован. Глава 37. Саука 18 плюс Набасты. Это происходит за день до двух последних глав. Саука. 3 и краткая ПОВ. Она переехала в Темпест после того, как был создан лесной альянс Джура Темпест. Вначале она немного сопротивлялась и переехала только после того, как ее попросил отец. Деревня, в которую она приехала, была маленькой, и, похоже, здесь требовалось много работы. Здесь не было той знакомой атмосферы, к которой она привыкла. Так было до тех пор, пока она не получила свое имя Саука. Тот, кто дал ей имя, был лидером маленькой деревни Ремуру. Первое впечатление, которое у нее сложилось о нем, было то, что он был странным. Имя было чем-то почти священным для монстра, чем-то, что лишь очень немногие могут заслужить. Это создало уникальную связь между каждым из них, и все же Ремуру просто раздавал их, как будто у него были лишние, не беспокоясь о потенциальном ущербе, который это могло нанести. Благодаря своим навыкам она присоединилась к отряду теней, возглавляемому Сауэем. Группа, целью которой был сбор информации, убийство и защита деревни от теней. Она превратилась в драконида после того, как получила свое имя, и благодаря вновь обретенной силе и решимости смогла стать второй в команде, превосходя даже друзей Киджинов Сауэя, которые присоединились к нему до нее. Время от времени Ремуру созывал собрание для обучения. Он получил коллективные знания об убийстве от всех, используя один из своих навыков, и смог дать понимание, которое мы не получили бы другими способами. Тренировка была тяжелой, но веселой. Это было почти как игра в игру. Поскольку она была второй лучшей в отряде теней, ей было поручено присматривать за Ремуру. Сауэй был бы занят управлением остальной частью группы, и его клоны не были бы достаточно сильны, чтобы защитить его должным образом, поэтому он назначил ее на это задание, пока она не понадобится для другой миссии. Когда она спросила Сауэя, зачем нам нужен кто-то для защиты нашего лидера, ведь он был намного сильнее всех нас, она получила ответ, который изменил ее мышление. Разве это не позор для нас, что сэр Ремуру должен защищать себя от мелких угроз? Он уже защитил нас от повелителя орков. И если мы недостаточно сильны, чтобы противостоять врагу, он снова защитит нас. Почему мы должны доставлять сэру Ремуру неудобства, имея дело со слабыми врагами, когда он и так занят, помогая городу расти и процветать? Поскольку я был тем, кто присматривал за ним истине, я видел, как усердно он работает. Давайте облегчим ему работу, даже если он этого не замечает. С того дня она делала все возможное, защищая и помогая Ремуру от теней. Удивительно, но на самом деле были люди, достаточно глупые, чтобы попытаться проникнуть и напасть на него, чтобы попытаться взять на себя руководство городом. Люди, которые пришли из леса Джура, услышав о новом городе, который был создан, и она смогла быстро справиться с ними. Вначале она испытывала только уважение и привязанность к тому, кто дал ей имя, но, следуя за ним повсюду и видя, как он работает, эта привязанность росла. Она видела, как много он заботился обо всех и как усердно работал каждый день. Вместо того, чтобы смотреть на это как на работу, она начала получать удовольствие, защищая его. День, когда Лина вошла в его комнату и разделась, был первым разом, когда она отошла от своего задания, чтобы защитить его. Она была очень смущена, но она также почувствовала, что в ее теле появилось другое чувство. Через некоторое время она попыталась вернуться, чтобы посмотреть, закончили ли они, но они не закончили. И, бросив несколько взглядов украдкой, она повернулась в другую сторону и снова ушла. На следующий день она не могла отвести от него глаз. Привязанность, которая выросла из защиты его, встретилась с новым чувством, которое она обнаружила вчера. Затем случились Шион и Шуна, и она поняла, что есть шанс, что она тоже может присоединиться. Но она держала это при себе и продолжала делать свою работу, не позволяя эмоциям затуманить ее разум. Начало Р-18. Она могла долго сдерживать эти чувства, пока однажды не перестала. У Римуру наконец-то появилось немного свободного времени после того, как он стал повелителем демонов. Он организовывал фестиваль, чтобы отпраздновать это событие. После того, как она мысленно отрепетировала то, что собиралась сказать, она появилась в его кабинете. Римуру сама, я хочу. Она боролась со своими словами, пока не сделала глубокий вдох и не сказала решительно: «Я хочу быть с тобой. Я люблю, ну, я имею в виду». Но ее прервал Римуру, который встал и подошел к ней. «Это так? Позволь мне посвятить тебя в один секрет. Я тоже тебя хочу», — сказал он, обхватив ее одной рукой за талию, притянул ближе и поцеловал. Она потеряла счет времени, и когда поцелуй прервался, она заметила, что ее крылья появились без ее ведома и теперь были обернуты вокруг его спины, сближая их двоих. Она выпускала горячее дыхание, теперь она была готова выпустить все сдерживаемые эмоции, которые она сдерживала. Она отодвинула свою одежду, трюк, который она приготовила для этого дня. Они переехали в спальню и теперь целовались. Сдерживаемые желания, которые она создала, сделали ее более активной. Она села к нему на колени и продолжала ласкать его тело, целуя его. Драконья родословная, которую она носила, заставляла ее чувствовать себя все горячее и горячее. Ее глаза превратились в щелочки, ногти и некоторые зубы стали острее, рога и крылья вылезли без ее разрешения, а на коже появились следы чешуи. Она толкнула его на кровать и продолжила следовать горящему внутри нее инстинкту. Он также исследовал ее тело своими руками, обхватывая и сжимая ее груди и лаская каждую клеточку ее тела. Она на мгновение прервала поцелуй, чтобы встать рядом с ним. И как только они соединились, она издала громкий «дас». Она чувствовала себя очень теплой. Температура ее тела повысилась со звездой ее драконьего пробуждения. Ее внутренности быстро сжимались и расслаблялись, массируя его член. Она схватила руки, которые исследовали ее тело, и положила их себе на грудь, когда начала грубо двигать вверх и вниз. Она делала это всего несколько секунд, прежде чем издала громкий стон. Ее внутренности сжались, а крылья затрепетали. Вокруг ее тела начали появляться более легкие следы чешуи, и ее дыхание создавало маленькие облачка каждый раз, когда она выдыхала, как будто была зима. Вся ее застенчивость исчезла, и она снова начала двигаться. Она продолжала прижимать его руки к своей груди, и чем больше он играл с ними, тем больше стонов она издавала. В конце концов, она придвинула свою голову ближе к нему и начала слегка покусывать его. Через несколько мгновений ее перевернули, и теперь она лежала на кровати. Ее крылья, которые выросли, снова обвились вокруг его спины. С каждым толчком он чувствовал, как она пытается помешать ему уйти. Ее ноги и руки обвились вокруг него, пытаясь притянуть его как можно ближе. И через несколько мгновений он кончил в нее. Всем своим телом она притянула его так близко, как только могла, и кончила одновременно с ним. Через некоторое время они пересели на стул. Он сидел, а она сидела на нем верхом и осыпала его поцелуями, царапая его спину своими ногтями. В следующий момент они оказались у стены, ее толкнули так, что ее грудь коснулась стены, а он оказался позади нее, продолжая трахать ее. Пока она терялась в удовольствии, на ее теле вырос драконий хвост. После повторения этого снова и снова, маглименты Сауки начали расти, и она начала чувствовать сонливость. Накопив так много желания и выпустив все это наружу в один момент, она начала стимулировать эволюцию. Следы драконьей родословной в ее теле становились все больше и больше благодаря возбуждению, и она превратилась из дракона, рожденной в рожденную драконом. Маленький огонек засиял на ее теле, прежде чем изменения исчезли, и она снова стала выглядеть как раньше. Усталость настигла ее, и она заснула. Глава 38. 3.18 плюс набасты. 3.3 и краткая ипов. С тех пор, как исчез ее учитель Рамирис, она проводила большую часть своих дней, защищая лес вместе со своими сестрами. Для Трини и ее сестер этого было более чем достаточно, чтобы прожить счастливую жизнь. Но Три было действительно скучно. Она провела со своей королевой всего несколько лет своей жизни, а остальное время провела в лесу в своей маленькой деревне. Прошло время, и она услышала новость о том, что повелитель орков может напасть на лес, и впервые за очень долгое время испугалась. Ее послали исследовать армию из 10 000 орков, которая отделилась от основной группы. И именно тогда она увидела это, человека, в одиночку победившего их за считанные секунды. В ней появился взрыв возбуждения, и она захотела встретиться с тем, кто был достаточно силен, чтобы сделать это. Но ее долг перед лесом был на первом месте, поэтому она ушла, чтобы отчитаться перед своими сестрами. Вскоре после того, как Трейни поговорила с ним и заключила союз, и он победил повелителя орков, она ненавидела то, что не могла наблюдать за боем, но, по крайней мере, теперь она сможет провести некоторое время с таинственным человеком, которого встретила в тот день. «Привет, меня зовут Трия, я здесь, чтобы помочь всем, чем смогу. Приятно познакомиться, я Римуру Темпест. Ты хорошо разбираешься в растениях, ты могла бы помогать нам на ферме. Есть польза, я Дриада, я лучше всех разбираюсь в растениях», сказала она, тихо смеясь. Время шло, и она смогла работать, чтобы помочь увеличить запасы продовольствия. Она видела, как он оживлял землю, чтобы выращивать лучшие урожаи, наполняя землю маглементами. Большинство людей подумали бы, что это безумная идея, поскольку, если вы сделаете это, вместо урожая вы получите монстров, но почему-то ни один монстр не родился с поля. Она встретила короля народа Дваргон, человека, который, если бы он встретил Рамирис, вероятно, уже был бы настоящим героем. Героическая аура, которой он обладал, была более чем достаточным доказательством. Она видела, как Римуру подружился с ним после всего лишь небольшой ссоры. Каждый день ей приходилось пробовать разные вещи. Иногда она помогала на ферме, иногда помогала кому-то наугад. Она пыталась помочь курабиковать оружие, но не могла выдержать жару. Она помогала на кухне и научилась готовить еду, и именно тогда она начала есть для удовольствия. Поскольку они были практически духовными существами, у них не было потребности в пище, но все, что она пробовала сейчас, было восхитительным и давало ей повод начать есть. Она переезжала с места на место, и она смогла изучить основы во многих вещах. В конце концов, она начала работать в кафе со своей сестрой Трейни. Она все еще заходила навестить человека, который сделал это возможным, когда они оба были свободны, чтобы наверстать упущенное. Однажды, работая в кафе, она подслушала разговор некоторых гостей. «Я думаю, что я влюблена в генерала Бенимару. Он такой крутой, как вы думаете, у меня есть шанс с ним», спросила одна из девушек у других. «Только потому, что вы в той же группе, что и он, не означает, что вы гарантированно попадетесь ему на глаза. Тебе придется очень много работать, чтобы произвести на него впечатление, а не отстать и не получить новое назначение», одна из других девушек ответила, в то время как остальные кивнули головами, как будто она говорила мудрые слова. Незнакомое слово, которое она услышала, привлекло ее внимание. Духовные существа не могли размножаться естественным путем, поэтому среди них было не так много тех, у кого были отношения. Она испытывала привязанность к своим сестрам и братьям Энтам, и она испытывала огромное уважение к королеве духов, которой служила, но она не могла думать ни о ком, кого любила. Подойдя к знакомым гостям, она спросила их: «Простите, что вы имеете в виду, когда говорите, что любите Бенимару?» спросила она. Девушка смутилась, но так как она часто приходила в кафе, то привыкла к вопросам Три. «Ну, когда ты любишь кого-то, это значит, что ты думаешь, что этот человек действительно классный и очень сильный, и ты хочешь проводить с ним много времени, и ну, может быть, завести детей, или, знаешь». Будучи застигнутой врасплох, она не смогла дать лучшего ответа, но для Три этого было достаточно. «Означает ли это, что я люблю Римуру?» она спросила их. Послышался небольшой взрыв хихиканья, прежде чем ответила другая. «Ты была бы не первой, так что, может быть, хотя это действительно трудная цель, если ты решишь пойти на него. В настоящее время мы делаем ставки на то, кто в конечном итоге окажется с ним. Держу пари, это будет Шион, она его помощница и проводит с ним большую часть дня, чтобы проводить с ним как можно больше времени. Что, ни за что, это должна быть Лина. Вы видели их обоих вместе и не можете отрицать, что втайне что-то происходит». Трия, не совсем уверенная в том, что говорит, сказала Римуру, что полюбила его, когда встретила в следующий раз. И после недолгого разговора он обнаружил, что, возможно, она неправильно поняла, что это значит, поэтому вместо того, чтобы двигаться дальше, он позволил ей разобраться в том, что она на самом деле чувствовала. Трия начала читать книги об этом, и в процессе выяснения того, что она на самом деле чувствовала, у нее начали расти настоящие чувства. Однажды появилась Рамирис, и все дриады Инты вернулись, чтобы служить ей. Все, кроме нее, осталась в стороне и решила продолжать работать в том кафе. И вскоре после этого она и остальные дриады получили физические тела, увеличивающие их силу и дающие им свободу идти туда, куда они захотят. До эволюции они должны были оставаться близко к своему ядру, которое находилось на дереве, но теперь они несли свое ядро в своем новом теле. Однажды во время работы вошла та же группа людей, что и в прошлый раз, за исключением того, что одна из них в данный момент была беременна. Это был день, когда она узнала о сексе, а в последующие дни она приходила за какими-нибудь особыми книгами. R18. Римуру сама, сказала она, входя с рюкзаком. Теперь я готова. Их отношения развивались довольно медленно, она хотела испытать все идеально, так как это делало ее жизнь такой счастливой и интересной, что она не хотела ничего торопить. Они говорили о сексе, и она сказала подождать, пока не будет готова. «Ты уверена?» – спросил он, начиная собираться. «Абсолютно», – сказала она, поднимая рюкзак, который она принесла. «Я провел свое исследование, так что позвольте мне взять инициативу в свои руки. Это так интересно, что там внутри этого рюкзака. Хи-хи-хи, это на потом, а на данный момент», – сказала она своим самым соблазнительным голосом. «Давайте начнем». Все началось с нежного поцелуя, который постепенно становился все более страстным. Через несколько минут они раздели друг друга, и она опустилась на колени и слегка обхватила его член. Приблизив свой рот к нему, она сделала несколько маленьких поцелуев, прежде чем прикоснуться к нему ртом и начать двигать головой взад и вперед. Мягко схватив его за яйца, она начала медленно играть с ними. Время от времени она откидывала голову назад, чтобы медленно облизать его от основания до головки, прежде чем положить обратно в рот и продолжать двигать головой вперед и назад. У нее не было рвотного рефлекса, поэтому она начала опускаться до конца. Вскоре после этого он кончил в первый раз, и она приняла все это. Открыв рот, чтобы показать ему, что она проглотила это, она села на кровать и раздвинула ноги. «Теперь твоя очередь съесть мой цветок», — сказала она, прежде чем издать тихий смешок. Шутка дриады. Не будучи из тех, кто может разочаровать, он начал съедать ее с тем опытом, который у него теперь был. Он знал, как применить свои навыки, чтобы сделать это очень хорошо для нее. «Не останавливайся. Прямо там, да, вот так». У нее был очень интересный вкус, какой-то фруктовый. Он понял, что немного увлекся, когда услышал, как она издала стон, прежде чем толкнуть его голову глубже, и она прижалась бедрами к его голове. Сделав несколько тяжелых вдохов, она сказала: «Хорошо, теперь пришло время для настоящего дела». Она подошла к своему рюкзаку и достала повязку на глаза, немного веревки и книгу. «Я хочу попробовать это», — сказала она с взволнованной улыбкой. «Ты уверена, что хочешь этого в свой первый раз?» «Да, из всех книг это привлекло мое внимание больше всего. Я хочу сделать это», — сказала она, указывая на определенную страницу. «В таком случае», — сказал он, надевая повязку ей на глаза, — «мне не нужна веревка». Активировав универсальные нити, ее тело было обернуто в считанные секунды, ее спина была обращена к потолку, и она была подвешена в воздухе, заложив руки за спину и раздвинув ноги. Все нити обладали одним свойством – доставлять удовольствие. «Да, это так, лучше, чем я думала, ты можешь начать», — она говорила в перерывах между стонами. Поравнявшись с ней, он медленно вошел в нее. Она издавала громкий стон при каждом малейшем движении. Сочетание нитей и ощущение покалывания, которое проходило по всему ее телу с каждым прикосновением, заставляло ее кончать снова и снова всего за короткий промежуток времени. Через несколько минут Трия слабо произнесла: «Подожди, я хочу попробовать кое-что еще». После того, как ее освободили от пут, она не могла встать. Перенеся ее на кровать, по ее просьбе ее уложили, прежде чем она сложила ноги в форме буквы М и раздвинула попку руками. «Я хочу попробовать это». Медленно толкаясь в ее задницу, она издала еще один громкий стон. Она все еще была очень чувствительной после того, через что прошла, поэтому даже малейшее прикосновение сильно повлияло бы на нее. Это было действительно не так, как обычно. Это было новое ощущение для них обоих, которое им обоим понравилось. Кончив вместе в последний раз, они вынуждены были остановиться, так как Трия в данный момент была немного не в себе. Ее лицо покраснело, и она с трудом могла составить нормальное предложение. Последнее, что она сказала перед тем, как заснуть, было: «Это было весело». После того, как они вернулись к нормальной жизни, он спросил ее: «Где ты вообще нашла эти книги?» Один из торговцев, которые посетили Tempest, продавал их. Он особенно рекомендовал мне попробовать то, что мы сделали. Она порылась в своем рюкзаке, чтобы вытащить еще несколько книг. «Есть еще много вещей, которые я хочу попробовать», сказала она, указывая на разные страницы в разных книгах с самой яркой улыбкой, которую он когда-либо видел на ее лице. Все, о чем он мог думать, было: «Я не знаю, должен ли я быть благодарен этому торговцу или нет», глядя на взволнованную Трию, рассказывающую о книгах, он вздохнул. «Ну, если она довольна этим, может быть, это и неплохо. Я не знаю, как она может выглядеть и вести себя так хорошо после того, что только что произошло». Глава 39. Дневник Слизи 1 на Басты. Свидание на пляже. Мы все взяли отгул на работе, чтобы у всех был выходной. Шуна сшила несколько купальников на день, и мы отправились на небольшой пляж неподалеку. «Хорошо, давайте организуем волейбольную игру, о которой упоминал Римуру сама», сказала Шион, вытаскивая сеть. На ней был откровенный купальник, который едва держался. «Подожди, подожди, сначала мы должны заняться серфингом. Я изучила новую магию воды только для этого случая», сказала Лина, неся одну из досок для серфинга, которые мы сделали. На ней был скромный пляжный сарафан с купальником под ним и шляпой, чтобы прикрыть от солнца. Шуна и Трия держали в руках большое количество ведер разных размеров и маленьких лопаток. С другой стороны, Трия держала небольшую книгу под названием «Как строить замки из песка для чайников». Книга, которую она получила от своего нового друга-торговца по имени Лайпхари. Они анализировали окрестности в поисках лучшего места для их строительства. Позади меня шли Саука, Никс и Трейни, все в купальниках. Причина, по которой Трейни увязалась за мной, заключалась в маленькой фее, которая лежала у меня на голове. «Знаешь, я не виновата, что в твоих волосах так удобно находиться», было ее оправданием. Что касается Никс, есть демоны, которые бродят в воде. «Если они попытаются побеспокоить вас, я разберусь с ними и покажу им, насколько великолепен Римуру сама». Мы сыграли несколько игр в волейбол, в которых выложились по полной. Лина сидела в стороне, готовя доску для серфинга, так как игра обещала быть слишком быстрой, чтобы она могла в ней участвовать. «Бам! Очко!» — крикнула Шион, когда мяч резко приземлился на землю. «Теперь серьезно, остальные люди, играющие в игру, приготовились выложиться по полной». Саука активировала свою драконью трансформацию, и ее сила увеличилась, когда она ударила по мячу, как только игра началась. Шуна с другой стороны активировала многослойный барьер, заставив мяч подпрыгнуть в воздух, где Шион нанесла удар изо всех сил. Трия призвала духа сильного ветра и сфокусировала удар ветра, чтобы остановить мяч. Напряженная игра продолжалась около получаса. Некоторое время спустя команда Шион выиграла со счетом 15-10, и команды разделились, чтобы заняться своими делами. Лина, Саука, Рамирис, Шион и я некоторое время путешествовали по волнам, которые я создал с помощью контрольных частиц. Когда мы вернулись на пляж, мы нашли кучу замков из песка, которые постепенно становились все лучше и лучше, пока великолепный замок не выделился среди остальных. Вокруг него сидели две дриады и Шуна с гордыми выражениями на лицах. Прошло много часов после того, как они продолжили пробовать разные игры, и солнце начало садиться. В какой-то момент Никс исчезла, и как раз в тот момент, когда мы собирались уходить на день, она выскочила из воды с яркой улыбкой. «Римуру сама». Позади нее большое количество морских монстров высунули головы из воды. На их телах можно было увидеть множество легких синяков. «Я заключила союз с племенем морских монстров. Теперь они твои слуги, так что ты можешь командовать ими, как захочешь. У них много редких припасов, которые они начнут нам давать». Лайпхари, три и краткая пов. Оказывается, Лай – это китайское имя, а Пхари – индийское, так что есть шанс, что кого-то там на самом деле зовут библиотека Лайпхари. Лайпхари была пришельцем из другого мира, которого втянули в этот мир. У нее была большая библиотека, и она гордилась тем, что создала своим собственным трудом. Она проводила большую часть своего свободного времени за чтением книг, и она прочитала большую часть того, что было в ее библиотеке. Она собиралась закрыть библиотеку в конце дня, и когда она пошла, чтобы поставить последнюю книгу на полку, она исчезла. К тому времени, когда она поняла, что она больше не в своем мире, она пробудила уникальный навык библиотекаря, который позволял ей вызывать и создавать копии любой книги, которую она читала в прошлом. Когда она попала в этот мир, у нее была идея начать продавать книги, чтобы зарабатывать деньги, но она была осторожна с тем, что продавала. Она боялась, что если она будет продавать книги, содержащие слишком много передовой информации, ее похитит какая-нибудь страна, чтобы они могли сохранить эти знания при себе. В конце концов, она оказалась в стране под названием Темпест и решила открыть там магазин. Она продавала обычные книги, чтобы развлекать людей, и время от времени продавала книги из своего специального раздела. Когда она увидела зеленоволосую девушку, спрашивающую о разных типах книг, она поняла, что у нее есть потенциал стать такой же культурной женщиной, как и она. Вскоре между ними завязалась странная дружба. Библиотекарь видела в дриаде ученицу, которой она могла бы передать все свои учения, а когда она состарится и умрет, возможно, сможет завладеть библиотекой, которую она построит. Ставка. 3 и краткая ПОВ. Бенимару, Вилдора, Гапта и Ремуру сидели на столе с серьезным выражением лица. У всех на лбу выступили капельки пота. Воздух был напряженным, и все подсознательно испытывали сильное давление. На руках у всех были карты. Гапта положил запрещенную карту. Плюс 4, зеленый цвет. Вилдора ухмыльнулся и положил следующую карту. Плюс 4, красный, уна. Ремуру пошел дальше. Плюс 4, красный.